Вновь встает вопрос о НАТО. Говорят, что в 2002 году Путин в беседе с одним крупным западным представителем заговорил о возможном вступлении России в НАТО. Ему ответили, что Североатлантический блок не рассылает приглашений. Придется как всем подавать заявку. И Путин вроде бы ответил, Россия в очереди стоять не станет. Владимир Владимирович, предложивший в начале своего президентства Соединенным Штатам тесное партнерство, был крайне разочарован. Ожидания не оправдались. Ускорить вступление во Всемирную торговую организацию американцы не помогли, в сфере противоракетной обороны навстречу не пошли, в иракских делах не прислушались, а живейшее участие США в делах Украины и Грузии было воспринято как личная обида. Путин говорил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года от лица ущемленной России. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Думаю, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? Его слова произвели шоковое впечатление на участников Мюнхенской конференции. На следующий день предстояло выступление министра обороны США Роберта Гейтса. Все ждали, каким будет ответ. Он отшутился. Одной холодной войны было достаточно. Если Путин и намеревался углубить раскол в НАТО, его агрессивное выступление привело к прямо противоположному эффекту, сообщала тогда газета Financial Times. Впервые за многие годы политики, дипломаты и министры обороны стран-членов Альянса сумели сомкнуть ряды перед лицом общего врага. «Своей речью», — писала британская «Таймс», — «Путин хотел показать, что Россия вновь стала агрессивной мировой державой после долгого периода упадка и унижений». Главным камнем преткновения было опять-таки расширение НАТО на восток, включение в состав блока тех государств, которых в Москве считают своими естественными партнерами. При этом не возникал естественный вопрос, почему чуть ли не все соседи России так стремятся в НАТО? Не потому ли, что не доверяют Москве и хотят от нее обезопаситься? Политологи констатировали, что в 2007 году Россия осталась без союзников, но Москву это не беспокоило. «Я бы не сказал, что НАТО, — говорил в декабре 2007 года Путин, — это смердящий труп холодной войны, но это, безусловно, то, что досталось нам из прошлого». Президент Дмитрий Медведев в конце 2009 года обвинил Запад в нарушении обещаний, клялись не расширять НАТО на восток и не выполнили. Так что же обещали Москве в 1990 году, когда рушилась Берлинская стена и объединялась Германия? Михаил Сергеевич Горбачев свидетельствует, что Медведев прав. Запад обещал не расширять НАТО. Эдуард Амвросевич Шеварднадзе, напротив, говорил, что таких обещаний не давалось. Бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер тоже отрицает какие-либо договоренности. Но тогдашний посол в Москве Джон Мэтлок подтверждает, Москве дали недвусмысленное обещание. В тот момент Запад делал все, чтобы убедить советских руководителей. Вопрос о вступлении в НАТО Польши, Венгрии или Чехословакии не стоит, и опасаться им нечего. Так что же тогда говорилось и обещалось? 10 февраля 1990 года министр иностранных дел ФРГ Ханс Дитрих Геншер вел переговоры с Шеварднадзе. Немецкая запись беседы только что рассекречена. «Мы понимаем, — говорил Геншер, — что членство Объединенной Германии в НАТО рождает сложные вопросы. Для нас одна вещь ясна — военный блок не станет расширяться на восток». Разговор шел в основном о распространении НАТО на восточную часть Германии, и Геншер добавил, «Мы вообще не говорим о расширении НАТО». Шеварднадзе ответил, «Я вам верю». 1990 год был годом большой дипломатии. решалась судьба воссоединявшейся Германии, шло сокращение вооруженных сил в Европе. Советские дипломаты требовали все фиксировать на бумаге, даже обещание следить за советскими военными кладбищами на территории Восточной Германии. Поразительно, что среди множества подписанных документов нет ни одного, касавшегося распространения НАТО на восток. Вот почему западные политики уверенно заявляют, что Москва не вправе жаловаться. Нет подписанных обязательств. Но честна ли такая позиция? В начале 1990 года от позиции Москвы многое зависело. Советские войска еще стояли в восточной части Германии. В Вашингтоне, Париже и Лондоне размышляли о том, что лучше. Единая Германия, включенная в структуры коллективной безопасности, состоящая в НАТО, или же, как это бывало прежде в истории, пребывающая между Востоком и Западом. Руководство же ФРГ считало, что этой неопределенности стоит положить конец. Германии обязательно надо состоять в НАТО. Но как убедить советское руководство поддержать это решение? Министр, вспоминал руководитель аппарата министра иностранных дел ФРГ Франк Эльбе, двигался с осторожностью гигантского насекомого, который с помощью множества щупалец проверяет, что происходит вокруг, готовый, встретив препятствие, отступить. 31 января 1990 года Геншер выступал в баварском городке Тутцинг. «Я хотел облегчить советским руководителям принятие решения», — вспоминает он. И министр иностранных дел ФРГ пообещал тогда, «не будет расширения НАТО на восток, то есть Североатлантический блок не приблизится к границам Союза». Его слова нельзя было понять превратно. Военная структура НАТО не появится на территории бывшей ГДР, и дверь блока останется закрытой для стран Восточной Европы. Геншер помнил, что происходило во время венгерских событий 1956 года. Восставшие заявили, что намерены вступить в НАТО, и это дало Москве оправдание для военного вмешательства. В 1990 году Геншер хотел успокоить Горбачева, ему нечего опасаться, Запад намерен сотрудничать с Москвой. Первым Ханса Дитриха Геншера поддержал прагматичный государственный секретарь Джеймс Бейкер. 2 февраля Геншер и Бейкер расположились в вашингтонском кабинете госсекретаря, скинули пиджаки, положили ноги на стол и договорились, что НАТО не станет расширяться на восток. К ним присоединился и британский министр Дуглас Херт. Они встретились 6 февраля. Как раз тогда в Венгрии должны были состояться первые свободные выборы. Геншер говорил британскому министру, «Советский Союз не должен бояться, что в случае прихода к власти нового правительства Венгрия присоединится к Западному альянсу. Кремлю нужно дать твердое заверение на сей счет». Дуглас Херт согласился с ним. 9 февраля 1990 года госсекретарь Бейкер сказал в Кремле, что если СССР соглашается на членство в НАТО и Единой Германии, натовские войска не продвинутся на восток ни на дюйм. 2 десятилетия спустя Горбачев все еще возмущается этим эпизодом. На американских политиков нельзя положиться. Бейкер же говорит, что он имел в виду только Восточную Германию, которая получит внутри НАТО особый статус и больше ничего. Но Геншер-то на следующий день, беседуя с Шеварнадзе, говорил о всей Восточной Европе. Через несколько дней руководители западной дипломатии вновь встретились. Джеймс Бейкер неуверенно заметил, похоже, центральноевропейские страны захотят вступить в НАТО. Геншер отрезал. «Сейчас мы не должны даже обсуждать этот вопрос». Бейкер с ним согласился. «Можно ли считать это обещанием, данным на века?» «Ясно, что нет. Скажем, тогда обсуждался вопрос о выходе Польши из Варшавского договора. Москве нужна была уверенность, что Польша не присоединится к НАТО на следующий день. Но в будущем такая возможность не отвергалась. Пожилые политики того времени сейчас уже не могут точно вспомнить, что и как тогда говорилось. Все хотят выглядеть хорошо. Горбачев не желает быть политиком, который не сумел вовремя захлопнуть двери НАТО перед бывшими союзниками по Варшавскому договору. Геншер и Бейкер не желали быть людьми, которые решали судьбы восточных европейцев через их головы. А Шеварнадзе давным-давно пришел к выводу, что в расширении НАТО нет ничего страшного. Но в 1990 году у них были разные интересы. В конце мая 1990 года Горбачев согласился на объединение Германии. Тогда западные политики доказывали Горбачеву, что не намерены пользоваться ситуацией в свою пользу, и баланс сил не изменится. Почему же Горбачев вместе с Шеварнадзе не заставили Запад зафиксировать на бумаге обещание не расширять НАТО на восток? В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, вспоминает Михаил Сергеевич. Само упоминание возможности расширения НАТО казалось тогда абсурдом. Прибалтийские республики вообще еще были частью Советского Союза, и вероятность их вступления в НАТО вообще не обсуждалась. В Восточной Европе у власти находились пацифисты, вроде президента Чехии Вацлава Гавела, который, будь на то его воля, распустил бы не только Варшавский договор, но и НАТО. В то время ни одно восточноевропейское правительство не стремилось в НАТО, да и Запад абсолютно не горел желанием их принимать. Это означало лишние расходы, и раздражать Москву не хотелось. Но в 1991 году Советский Союз распался. Началась кровавая война в Югославии. Возник страх балканизации всей Восточной Европы. Внезапно все пожелали вступить в НАТО, и пришлось НАТО всех принять. И тогда начался спор об истории этого вопроса, продолжающийся и по сей день. При президенте Медведеве пытались в принципе остановить расширение Североатлантического блока. 23 июня 2009 года в Вене на ежегодной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр Лавров изложил идею Медведева заключить новый общеевропейский договор. Принципы: невмешательство во внутренние дела, недопустимость силовых решений и отказ от размещения существенных боевых сил за пределами своих территорий. Иначе говоря, смысл договора состоит в том, чтобы остановить расширение НАТО. Лавров вновь выразил негативное отношение к расширению военного блока. Речь идет о недальновидной политике отщипывания кусков бывшей территории Организации Варшавского договора с продвижением к российским границам. Российский министр рассказывал о том, как желание вступить в НАТО вредит самим этим странам. Он, надо понимать, имел в виду Украину и Грузию. Затягивание в альянс то раскалывает общество, то поощряет режимы к военным авантюрам. Идея нового договора не вызвала большого интереса. Характерно, что Лавров был единственным министром на конференции. Остальные страны были представлены заместителями министров или даже послами.